Глава восьмая. Победа. «Папа, а зачем тебе так много газет одинаковых?» Степка искренне недоумевал. «Чадо, что знаешь ты о сладости авторского тщеславия, подогреваемого запахом свежей типографской краски, исходящим от газетных листов, на которых в конце, пусть даже и не очень большого очерка житийного содержания, скромно значится «Автор и составитель Алексей Миронов». «Там, Степа, папино литературное произведение». В голосе Ирины явственно звучало веселое лукавство. «Папа эти газеты друзьям будет дарить с автографом, а если друзей на все газеты не хватит, можно будет оставшимися газетами стены оклеить в папином офисе. Папа будет смотреть на них и вдохновляться на новые гениальные шедевры». Я снисходительно взглянул на Ирину. «Видишь ли, Степан, в нашем несовершенном мире люди, одаренные литературным талантом, как, впрочем, и другими талантами, всегда сталкиваются со стеной непонимания, недооценкой их заслуг, а порой даже гонениями со стороны серой и творчески неразвитой массы обывателей». «А я понял, папа, а на чердаке тоже клеить будем?» «О, музы!» Писательским трудом меня подвигла заняться Виктория Самуиловна, давнее чадо и помощница по связям с администрацией отца Флавиана. Огненно-рыжая, с редкими сединками в свои 60 с чем-то лет. Поджарая и длинная, словно борзая, широко открытыми ясно-голубыми, слегка на выкате глазами и абсолютно не воспринимающая слова «нет», произносимое чиновником любого ранга, когда дело касается церковных вопросов. Кажется, какой-то из ураганов, опустошивших несколько лет назад часть Южных Штатов Америки и Мексиканского побережья, назывался Виктория. Наша Виктория, по-моему, походя разобралась бы и с остальными штатами тоже. По крайней мере, сотрудники городских и районных административных и муниципальных учреждений приходили в состояние благоговейного трепета и памяти смертной, едва заслышав в конце коридора ее высокий, жизнеутверждающий голос с хорошо слышимыми нотками нержавеющей стали. Этот голос, очевидно, достался ей в наследство от деда, печально отметившегося в этих краях в 20-е годы несгибаемого чекиста, расстрелянного в 30-е такими же несгибаемыми НКВДшниками. Даже местный этский владыка, архиепископ, как мне кажется, ее слегка побаивался, хотя с точки зрения почтения к священноначалию и церковного послушания Виктория Самуиловна была безупречна, в чем, очевидно, несомненная заслуга отца Флавиана. Кстати, для тех, кто не знает, Виктория переводится с латыни как «победа», поэтому между собой мы иногда называли нашу термоядерную Викторию «Победа Самуиловна». Ее кредо звучало так: «Мой дед Иосиф боролся с Богом, расстреливал священников и разрушал храмы. За это он получил пулю в голову в 37 году. Мой отец Самуил тоже боролся с Богом и писал живые атеистические книжки. За это он пропал в колымских лагерях в 47 году. Я тоже первую половину жизни боролась с Богом и учила студентов диалектическому материализму и научному атеизму. За это я получила обширный инфаркт и пожизненную группу инвалидности в 87 году. Теперь я не борюсь с Богом. Я борюсь с собственными грехами и стараюсь хоть немного искупить перед Богом то, что натворили за свою жизнь мой дед, мой отец и я сама. Если говорить об искуплении, то приведу здесь неполный список известных мне деяний несгибаемой Виктории. По ее инициативе или при активном непосредственном участии возвращено и открыто 8 храмов, 1 мужской и 2 женских монастыря, архиерейский дом, богадельня, 3 приходские школы, 4 часовни, комплекс зданий Тетского духовного училища с домовой церковью и молитвенные комнаты, центральной районной больницы и 2 воинских частях. За это время ее несколько раз жестоко избивали, поджигали квартиру, 2 пытались зарезать, 1 ножом, 2 отверткой, и 1 в нее стреляли, в период, когда она отвоевывала здание в Анифатьевской церкви, занятое рестораном кавказской кухни. 2 ее пытались посадить в психбольницу и 1 завести на нее уголовное дело, в результате чего на скамье подсудимых оказались 2 чиновника, бизнесмен, налоговый инспектор и младший следователь прокуратуры. После этого прецедента ее непотопляемость, окуталась в глазах представителей местной власти таким мистическим флером, что больше никто из власть имущих не смел даже пытаться оказывать на эту рыжую бестию какое-либо давление. Да, еще забыл сказать, что ее усилиями 3 часа в день вещало радио городской епархии, и на местном кабельном телевидении 30 минут утреннего времени было отдано бесплатно под программу «Православный город». Добавьте ко всему вышеперечисленному ее абсолютное бессребреничество, не просто нестяжательность, а практически полную нищету. Пожар в ее квартире погас сам, потому что в ней, кроме железной кровати, стола с 2 железными со школьной помойки, стульями, на цементном полу и железного же огромного несгораемого шкафа с кипами самой разной документации, на них-то, похоже, и покушались поджигатели, гореть больше было нечему. Все имущество, накопленное ранее ее родителями и ею самой, она давно отдала в открытую ей же богадельню. Даже ее знаменитые бабушкинские очки, сломанные в переносице во время одного из нападений, она сама аккуратно соединила, связав веревочкой, предварительно просверлив дырочки в половинках. Теперь отгадайте с одного раза. Возникла ли у меня мысль отказаться, когда, пронзив меня сканирующим взглядом, Виктория Самуиловна радостно возгласила: «Вот вы, Алексей, и напишите для епархиальных ведомостей статью о новопрославленных местночтимых святых». Мой умоляющий взгляд, брошенный с тайной надеждой на Флавиана, встретил лишь его понимающее «благословляю». Пришлось писать. Оказалось, что это даже весьма интересно и увлекательно. Просмотрев мои первые наброски, Виктория Самуиловна поощряюще заметила: «Когда вы избавитесь от новоязычного сленга, Алексей, у вас можно будет заметить даже некоторое чувство стиля». «Виктория Самуиловна», — поинтересовался я однажды, когда мы пили чай в сторожке с отцом Флавианом и матерью Серафимой, «а не секрет, как вы стали православной христианкой?» Она вопросительно посмотрела на Флавиана. Тот кивнул. «Не секрет, Алексей. Я понимаю ваше недоумение. Учитывая мое национально-революционное происхождение и предыдущую профессиональную деятельность, логичнее было бы увидеть меня в синагоге. Не скрою, я приходила туда в 88 году, вскоре после моего инфаркта и преждевременного выхода на пенсию, когда я впервые задумалась о смысле жизни. Я имела полуторачасовую беседу с раввином и ясно поняла 2 основных принципа современного талмудического иудаизма. Первый – с Богом можно договориться. То есть, когда Бог говорит «нельзя», то на самом деле, если нужно, то можно. Мне не понравился этот принцип, так как я не верю, что Творца может перехитрить его же творение. Второй принцип – разделение людей на, собственно, людей, то есть евреев, и гоев, человекообразных животных, которые существуют для обслуживания потребностей, собственно, людей. Мне не понравился и этот принцип, потому что за свою жизнь я видела множество людей самых разных национальностей, имеющих высокую человеческую культуру. А также я встречала множество евреев, которым я сама, будучи чистокровной еврейкой, брезговала подать руку. Я поняла, что Бог не живет в синагоге, и не стала больше туда ходить. Однажды я поехала в экскурсионную поездку по историческим местам, и по программе экскурсии попала в Псково-Печорский монастырь. Там я нечаянно отбилась от своей группы и забрела в Михайловский храм, где проводил отчитку архимандрит А.Н. Я этого, конечно, не знала, но как вообще ничего не знала и не понимала в то время в жизни церкви. Я просто зашла в здание церкви, где уже были какие-то люди, и ходила, разглядывая иконы и фрески, пока не обнаружила, что не могу выйти из храма, так как двери заперты изнутри. Тогда я обратила внимание на то, что происходило в самой церкви, а в ней происходили совсем непонятные для меня вещи. В центральной части храма собралась толпа, около 100 человек, среди которых присутствовали явно не вполне здоровые психические лица. Но, в общем, все стояли вполне благопристойно. Из любопытства я подошла поближе. Тут из боковой двери алтаря вышел пожилой священник и встал где-то впереди народа перед иконостасом. Мне плохо было видно из-за спин тесно стоявших людей, и я не могла разглядеть, что именно делал этот священник. Я только услышала, что он начал громко и неторопливо читать какие-то молитвы. Я уже решила поискать кого-нибудь из служителей, чтобы меня выпустили из здания на улицу. Как вдруг в храме начало происходить что-то ужасное. Сперва я услышала дикий вой, похожий на вой раненой собаки. Затем я увидела, что многие из стоящих рядом со мной людей начали вести себя неадекватно. Дергаться, хрюкать, гавкать, кричать самыми разными голосами, причем наиболее часто повторяющимися словами выкриков были «не выйду». Я замерла, шокированная всем происходящим. А безумная вакханалия вокруг меня нарастала. Стоявшая справа от меня молодая женщина неожиданно грянулась на пол прямо во весь рост, словно падающий шлагбаум, причем лицом о каменные плиты, которые так сильно вздрогнули, что это ощутила даже я, стоящая от нее примерно метрах в трех. Я вскрикнула и закрыла лицо руками, представив себе, как начнет на моих глазах растекаться кровавая лужа вокруг ее трупа, не сомневаясь, что после такого удара ее голова должна превратиться в кровавое месиво. Каково же было мое потрясение, когда, открыв глаза спустя минуту, я увидела эту женщину, стоящую на своем месте, причем без малейшей царапины на лице. Чуть подальше у стены я заметила лежащего мужчину неопределенного возраста, которого что-то незримое вздымало с пола на высоту выше метра и со всего размаха швыряло об стену, подобно тому, как милиционеры за руки и за ноги поднимают валяющегося без чувств пьяного и швыряют в машину вытрезвителя. Он падал на пол со стонами, и все начиналось сначала. Его опять поднимало и опять швыряло. От всего увиденного и услышанного у меня буквально шевелились волосы на голове. Я была потрясена и раздавлена. И тут мое внимание привлекло какое-то волнение в первых рядах людей, стоящих ближе к алтарю. Как будто некто старался силой прорваться к выходу сквозь толпу и не мог этого сделать. Затем я увидела, как на том месте, словно ракета в кинохронике, вертикально взлетает вверх над головами людей небольшая плотная старушка и, приняв горизонтальное положение, с воем пролетает в полуметре надо мной в сторону выхода.